Алло. Это кто? А это кто? Чего? Что ты сейчас говоришь? Фамилия Вольнов, а имя-то? Алло. Вам вот сестра моя сейчас звонила, Ксюша, вы почему с ней разговаривать не стали? Да сейчас мудак, ты мой номер сам вспомнил. Ой, привет, Харёчек, как твои дела, расскажи мне. Ты чё с моей сестрой не общаешься, а? Ёбан нахуй. Слышал, иди ты нахуй. А, ты чё, какая ругаешься, ты поговори с моей сестрой? Слышал, Зира, ты дашь нахуй. Ты чё кричишь-то, блин? Иди шепчись, блядь, где-нибудь, ты чё мой номер сам вспомнил, блядь, ты месяца не звонил. Так я соскучился. Иди нахуй. С тихими нежными сошками. Я по тебе. Ты соскучился? Да, я по тебе. Да что ты, блядь? Больше будет. Расскажи, как ты. Алло. Слышь, что ты, кому звонишь-то ты? Да. Ну себе в очко. А вы кому звоните? Вы кому звоните? Сейчас просто в милицию позвоним. Я в милицию обращусь. Все нормально с головой? Может, я вижу дурочку вызвать? У вас что, проблемы какие-то? Слышь, ты лучше его расшель долбишься, дичь ебаный. Еще раз нахуй ты стал позвонить на этот домашний. Звонить туда, куда ты, блядь, надо, а ты не звонишь ни по адресу, понятно? Вообще-то это вы звоните. Слышь, что ты, кому звонишь-то ты? Что-то у вас проблемы какие-то, видимо. Ну себе в очко позвони тогда нахуй. А что-нибудь новенькое можно? Знаешь, как ты это... Чуть поинтереснее. Непонятный объект ты не называешь вообще. Что-то как-то вот все однотонно, однотип. Ну, что-нибудь новенькое придумайте и позвоните, ладно? Я узнаю твой телефон, это будет беззаконие. Это хуя помогаю. Говорят, ты поставь к чурам список. Это резинкой, бляха, выживать, я на уши натяну. Он дал мне 100 рублей. Подожди, я найду. Уже приехали я на улицу, короче. Я там на стойке сделал, короче. На чем делал? Ну, по-моему, животик, а не знаю. Нет, я же расслил. Я в гриппу просто убавляю. Витамин Б Алло, вы меня слышите, да? А вам кого надо? А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Выходите! Я вот тебя Ну, да, вот уродик, я тоже один.